Гроб с телом деда медленно опускают в семейный склеп, расположенный в часовне святого Георгия, что в Виндзорском замке. Никогда еще британская монархия не пользовалась в мире столь высоким авторитетом, записал в дневнике доктор Дон, капеллан архиепископа Кентерберийского. По королю Георгу скорбят миллионы и миллионы, причем не только подданные Британской империи. Новое царствование началось со зловещего предзнаменования. Когда лафет, на котором был установлен гроб, грохотал по Вестминстер-холлу, от короны внезапно отломился украшенный драгоценными камнями мальтийский крест. Он упал наземь и скатился в сточную канаву. «Ужасный знак», — записался в дневнике член парламента Харальд Николсон. Новый король, Эдуард VIII, шествовавший за гробом, довольно громко воскликнул: «Господи, что ж теперь будет?» Другой член парламента, Уолтер Эриот, вполголоса заметил соседу: «Вот вам лозунг нового царствования». Когда отец лежал на смертном одре, наследный принц совершил символический поступок. Перевел все часы в Сандрингейме на 30 минут назад, чтобы они соответствовали гринвичскому времени. Дело в том, что со времен Эдуарда VII в замке существовало особое сандрингемское время. Таким образом, его величество боролся с непунктуальностью своей королевы, а также искусственно продлевал день, чтобы можно было подольше поохотиться. Когда наследника провозглашали королем во дворе Сент-Джеймского дворца, Оли Симпсон находилась рядом, чтобы все могли на нее полюбоваться. Отныне дядя Дэвид превратился в короля Эдуарда VIII, но престол занимал недолго. 1936 год вошел в историю Англии под названием «Год трех королей». Смерть Георга V сразу же изменила весь жизненный уклад семейства Йорков, и десятилетняя Елизавета не могла этого не почувствовать. Ее родители были расстроены не только личной утратой, но и еще своего рода ссылкой, в которой они теперь оказались. Внешне все вроде бы шло так же, как прежде, но духовно и психологически все переменилось, писала герцогиня лейб-медику покойного короля, лорду Доусону. «Мне очень не нравится происходящее, и чем дальше, тем больше». Прежде всего, герцогиня имела в виду взлет королевы Уоллис, как сразу же окрестил фаворитку Чипс Ченнон. Прежде герцогиня была любимой невесткой монарха, а Альберт – самым близких из сыновей. Теперь же Йорки при дворе оказались лишними. Уоллис не забыла холодный прием, оказанной ей герцогиней, и желала расквитаться. Она постоянно вышучивала тупого Альберта и его жену, чванливую толстуху. Между собой Уоллес и король называли герцогиню «булочкой». Уоллес добилась, чтобы новый государь заменил всех старых слуг. При этом с Альбертом никто не советовался. Эдуард VIII поручил ему разработать план сокращения расходов на содержание резиденции в Сандрингеме, а сам тем временем вел переговоры по продаже этого имения. Личный секретарь короля, сэр Александр Хардвинг, много рассказывал своей жене Эллен о растерянности и недовольстве, царивших среди дворцового персонала. А жена немедленно докладывала обо всем герцогине Йоркской, своей старой подруге. Свита и чиновники часами дожидались за дверью кабинета, пока король находился наедине с миссис Симпсон. Важные документы доставлялись в форт Бельведер, подолгу лежали там и возвращались обратно не распечатанными, но залитыми вином. Однако для широкой публики Эдуард по-прежнему оставался настоящим идолом. В июле Елизавета присутствовала на ежегодном военном параде. Ее отец и дядя Дэвид были верхом, а сама принцесса с бабушкой, дядями и тетями сидела на трибуне королевского павильона. Новый двор, Орис и ее друзья заняли отдельную трибуну. После парада какой-то сумасшедший начал протискиваться через толпу с пистолетом в руке. Полицейские вовремя обезоружили маньяка, и револьвер отлетел в сторону, прямо под копыта королевской лошади. Эдуард подумал, что это политическое покушение, но ни один мускул не дрогнул на его лице. В результате популярность монарха поднялась до небывалых высот. В конце